Явление седьмое. Те же князь Тугоуховский и княгиня с шестью дочерьми. Наталья Дмитриевна тоненьким голоском. «Князь Петр Ильич, княгиня, боже мой, княжна Зизи, Мими!» Громкие лобызания, потом усаживаются и осматривают одна другую с головы до ног. Первая княжна. «Какой фасон прекрасный!» Вторая княжна. «Какие складочки!» Первая княжна. «Обшита бахромой!» Наталья Дмитриевна. «Нет, если б видели мой тюрлюрлю атласный!» Третья княжна. «Какое шарп кузан мне подарил!» Четвертая княжна. «Ах да, барая живый!» Пятая княжна. «Ах, прелесть!» Шестая княжна. «Ах, как мил!» Княгиня. «Кто это в углу взошли мы поклонился?» Наталья Дмитриевна. «Приезжий, Чацкий». Княгиня. «Отставный?» Наталья Дмитриевна. «Да, путешествовал, недавно воротился». Княгиня. «И холостый?» Наталья Дмитриевна. «Да, не женат». Княгиня. «Князь, князь, сюда, живее!» Князь к ней оборачивает слуховую трубку. «Охм!» Княгиня. «К нам на вечер в четверг проси скорее Натальи Дмитриевны знакомого. Вон он!» Князь. «Эхм!» Отправляется, вьется около Чацкого и покашливает. Княгиня. «Вот то-то, детки!» «Имбала, батюшка, таскайся на поклон! Танцовщики ужасно стали редки! Он камер-юнкер?» Наталья Дмитриевна. «Нет!» Княгиня. «Богат!» Наталья Дмитриевна. «О, нет!» Княгиня. «Громко, что есть мочи!» «Князь! Князь! Назад!»